Глава 13. Второе «я» куда-то испарилось, зато багряные оттенки ярости во мне еще играют. Очень хороший настрой для мужских разговоров. Хопиш я оставил в шатре, да и Паша пришел без топора, хотя с кинжалом. «У меня к тебе деловое предложение, братан», — начал он с непривычным добродушием в голосе. «Мы ж с тобой земляки, так? Ну и фиг ли цапаемся не по делу, если можно договориться». «О чем?» «Да, все о том же». Он приобнял меня за плечи, дохнул в упор нечищенными зубами. «Я к этой царской соске нормально так подкатил. Она готова уже, но пока понтуется перед своими. Не знает меня. Ей же надо с героями спать и прочая мишура. А тут мужикам подняться трудно, сам видишь. Давай мы с тобой сыграем, Сашуня. Типа я господин, а ты мой нормальный друг, который все делает, помогает. Шестерка». «Ну, чё ты сразу такими словами? Просто друган, братан, земеля. Я тебе говорю, ты по дружбе делаешь. Она глядит и видит, что я тоже не из простых. Там, если все попрет, женюсь на ней и тебя потом не забуду. Лады?» «Предложение интересное», — сказал я сквозь багрянец ярости. Улыбнулся даже. «Земляку помочь всегда приятно, потому предлагаю все сделать наоборот. Я тебе отдаю приказы, а ты выполняешь. Чисто по дружбе». «Чё?» Он настолько удивился, что даже обиделся не сразу. «Ты, олень, типа мной командовать будешь? Типа все поверят?» «А чего бы им не поверить, Пашуня? Ты тупой здоровяк, такие всегда подчиняются умным и хитрым. Это же классика. Я тебя тоже потом не забуду. Спасибо скажу». Экс-коллектор зарокотал горлом, лицо потемнело, даже в лунном свете видно. Левая лапа сгребла меня за ворот в тунике, потянула к себе, а я и бороться не стал. Качнулся с пятки на носок, вложил в удар всю массу тела, как учили когда-то. Чпок! Кулак влетел в квадратную челюсть, она вдруг сделалась мягкой, поддалась, здоровяка качнула. Выпустил ворот, глаза на секунду расфокусировались, но тут же поймали меня в прицел. Хороший боец, не спорю, башка чугунная. «Вот давно хотел это сделать. Говорил тебе, падла, не трогай меня. Говорил...» «Ты покойник», — сообщил Паша. Потрогал недоверчиво челюсть, опять на меня уставился. «Хотел по-хорошему, но ты сам так решил». Он кинулся с неожиданной для такого тела скоростью. Я хотел уйти на забытых боксерских навыках, но не получилось. Слишком уж забытые. Все, что сумел потянуть на себя, когда лапы опять из гроба стали тунику, дать подножку и вместе свалиться. Тяжелая туша придавила сверху. Воздух в груди закончился. Кулак взлетел надо мной для сокрушительного удара. Завис. «Может, вас обоих стрелами утыкать?» — спросил знакомый хриплый голос, а тихий звон тетивы дополнил угрозу. «Или одной стрелой, но насквозь. Раз уж посмели нарушить приказ повелительницы и стали калечить друг друга». «Да успокойся ты», — проворчал здоровяк, глядя куда-то в сторону. «Нормальная мужская разборка, никаких там этих самых... Вы типа никогда не бьетесь между собой?» «Мы воительницы применяем силу лишь когда она нужна. Бить друг друга попусту – удел вонючих мужиков». «Нормальные мы. Подтверди, Сашуня, который удав». «Вот в этом согласен», – прокряхтел я под чужим весом, вдохнул наконец поглубже. «Встань с меня, бычара опоенный». «Да без проблем», — хмыкнул Паша, поднялся одним движением. «Тебе, может, помощь нужна? Искусственное дыхание рот в рот?» «А он обойдется», — ответила манекен и спрятала, наконец, лук за спину. «Идем со мной, который поменьше. Займемся делом. Приказ повелительницы». «Сочувствую, Сашуня». Улыбка экс-коллектора сделалась шире. Даже яростный взгляд манекена ее не стер. «Погоди минуту, добазарим. А ты иди, злая женщина, он тебя потом догонит». «Мы разве что-то еще не обсудили?» – спросил я на остатках ярости, даже приблизился к Паше вплотную. «Если снова прежняя тема?» «Да ладно, не кипишись, че такой заводной?» «Я тебя сегодня прям зауважал, потому и хочу по-людски растолковать, без ножей и топоров. На Лаэну не пялься, она уже занята, понял?» «А сама она в курсе, что ты ее купил?» «Не хочешь, значит, нормально». Пару секунд казалось, что здоровяк опять набросится, но он лишь ухмыльнулся во весь золотозубый рот. Дурак ты, Сашуня, ой, дурак. Думаешь, ты понравился или я? Да ей отмычки нужны, кровянка наша, чтобы в эту сраную долину драконов попасть. Туда без жертвы не пройдешь. А кровь пришлых любые проходы открывает, потому мы ей оба к месту. Оба. Только со мной еще потрахаться можно, а с тебя, оленя, никакого толку. Потому судьба твоя заранее решена. Иди и занимайся делом, тебя ждут. Дзинь-дзинь-дзинь-дзинь. Бронза о бронзу, пока еще медленно, но по нарастающей. Мой хопиш о чужой искривленный меч, пока еще слабо, но все сильнее. Лайна велела мне проверить твои умения в схватке, и сейчас я вижу, что ты никчемен, как все мужики. Как все вонючие? Как все вы абсолютно. Ваши излишества ниже пояса заставляют вас действовать грубой силой, потому искусная женщина побеждает вас без труда. Манекен по имени Аканта сделала обманный выпад. Ее меч нырнул под хопишем, коснулся моего плеча, ощутимо так кольнул. Чуть сильнее, и ты не смог бы держать оружие. Никакая сила и сами боги не помогли бы тебе. Ты слишком медленный. Так на то и удав, это ты как кобра кидаешься. Нет времени учиться с деревянными мечами, да и негде их взять. Привыкай к своему оружию. Щита для тебя не найдется, потому учись защищаться клинком. Вот так, так, так. Шаг вперед, шаг назад, выпад, отход, удар, защита. Руки уже не имеют, а чертова Аканта будто сделана из сухожилий. Лошадиное лицо с уродливым шрамом выглядит пугающе, а вот зубы белоснежные, как в рекламе. Если отбиваешь удар, не трать силы зря, старайся тем же движением еще и меня зацепить, когда отвела клинок. По руке, по плечу, куда угодно. Пальцы не подставляй, отвалятся. Ну? Я ж тебя зарублю так. Не мечтай, вонючий мужик. Даже лучшие воительницы, гибкие, как тростник, и быстрые, как сама смерть, не сумели меня задеть. Давай, не бойся. Ну? Сперва я ее жалел, потом захотелось вломить по полной. Не получилось, но я старался. Руки и ноги сделались деревянными. Хопиш превратился в чугунную гирю. Да чтоб тебя. Прости, что спрашиваю. Оф. Но кто тебе так личико распахал? Очередная гибкая воительница? Дзинь. Кривой клинок крутнулся вокруг моего. Кольнул меня в другое плечо. Больно, блин. Кто распахал, того уже нет в живых. Будешь спрашивать дальше? Буду. Что за долина драконов? И зачем нам туда? Дзинь-дзинь-дзинь-дзинь. Тело не хочет новой боли, само пытается уклониться, закрыться, ударить в ответ посильнее, пробить невидимую броню, рожденную быстрым чужим клинком. Где-то слышал, что фехтование придумали только в Средневековье. А что же такое мне демонстрируют сейчас? Марлезонский балет в двух частях? Эта долина закрыта для смертных, с моря и с суши. Лишь раз в сотню варсов. Ночью черной луны человек способен войти туда, чтобы лицезреть рождение нового дракона из вулканического огня и лавы. Великая честь и великая опасность. Звучит сомнительно. Хорошо, что ты не торговка. Я бы с такой рекламой товар не купил. Дзынь-дзынь-дзынь. Не атака, скорее добродушный упрек. Я бы убила любого, кто предложит мне опуститься до торговли. Если зов чести не влечет тебя, то зачем продолжать разговор? Дерись. Да я уже. Что там за жертва нужна для входа в долину? Меч на секунду замер. Аканта прищурилась, изучила мое лицо, будто сканером. Фыркнула презрительно. Ты боишься, пришлый? Твой соплеменник успел напугать тебя до икоты? Он не ведает, что жертва должна быть добровольной, а незримую печать снимет лишь кровь героев. Вам опасаться нечего. Дерево свободы нужно время от времени поливать кровью патриотов и тиранов. Это для него естественное удобрение. Что ты сказал? Мысли вслух. Цитата от человека, который родится через несколько тысяч варсов. Не обращай внимания. У него есть еще как раз в твоем вкусе. Для корыстного духа коммерции не существует ни родины, ни чувств, ни принципов. Одна нажива. Ты так и будешь вещать чужими речами, пришлый. Свое породить не в силах. Ух, как она меня достала. Вот веди с такими интеллектуальные беседы. Мои собственные мысли примитивны, как у всех вонючих мужиков. Не бросить ли нам оружие и не перейти ли к утехам, которые ваша повелительница запретила Каэре Селеной? Ты не смотри так злобно, ты клинком защищайся. Понимаю, что ни разу не пробовала утехи в смысле, но тебе бы понравилось. Гораздо лучше клинка, даже самого твердого и самого длинного. Дзинь-дзинь-дзинь, дзинь-дзинь. Спалось в эту ночь плохо, болело все туловище от попаданий мечом плашмя и просто от непривычных нагрузок. Смились бутылки, которые надо вылить в ведра, но руки все никак не могли их сцапать, а второе я в лице Асши так и не появилось. Проснулся все еще больной, долго стонал и кряхтел, будто дед-пердед, но заставил себя выбраться из шатра с улыбкой. Стыдно показывать слабость перед женщинами, тем более перед амазонками. Лайна про нашу саканта и беседу определенно узнала, но до серьезного разговора дошло не сразу. После завтрака уже, когда отряд принялся разбирать шатры, и даже Паша куда-то исчез в деловых хлопотах. «Ты действительно напуган и не веришь нам?» – спросила с характерной для нее прямотой. При свете дня ее глазища оказались не черными, как раньше, а карими с зеленью, очень ехидными. Не напуган, а возмущен. Тут герои в очереди стоят за право стать жертвой, а мне и не предлагает никто. Долина драконов закрыта, Александр Удав. Но туда ведет много разных путей. Дороги, тропинки, вовсе безлюдные скалы, с которых придется спускаться по веревкам. Если Гон не обманул и действительно знает тайный ход, то пройдем безо всякой платы. А если нет? Взгляни на моих воительниц. Любая из них сочтет за честь поделиться своей кровью ради общего дела. Их так воспитывали. Вы, пришлые, нужны мне совсем для другого. И для чего же? Спросил я, стараясь держать лицо. Неприятно, когда красивая девчонка подозревает тебя в трусости. Надо что-то с этим делать, блин. В ночь черной луны из огня родится не просто дракон, а существо со взглядом Василиска, обращающим людей в камень. Никто, кроме пришлых, не выдержит этот взгляд. Да и вас он изменит необратимо, но вы останетесь живы. Возможно, обретете чудесные способности. Легенды гласят, что 300 варсов назад один пришлый сделался неуязвимым для всякого оружия и завоевал себе царство Ликурия, победив его лучших воинов. Другой обрел себе славу великого колдуна и помог летать без крыльев и ходить по морскому дну без воздуха. Звучит заманчиво. А вам какая выгода от этого? Лаэна чуть помедлила, глядела, как из крайнего шатра две амазонки выводят Гоэна в черном бесформенном балахоне. Чистый девичий лоб на секунду перечеркнула морщина, но тут же исчезла. Мы просто хотим разбогатеть, Александр Удав. Разбогатеть и выжить. Я в ссоре с отцом, а недра под той долиной наполнены самоцветами и золотом. Они раскроются в черную луну, совсем ненадолго. Кроме нас, там будет много других охотников. Они постараются убить нас, пока мы будем прятаться от драконьего взгляда. Потому вся надежда на тебя и на твоего соплеменника. Выстоим вместе или навеки останемся там. В дорогу вышли без промедления, всем отрядом племенем. Растянулись по горной тропе на пару стадий. Первой шагала неутомимая манекена Канта. Следом я, как проводник. Дальше несколько амазонок с луками наготове. Лайна двигалась в центре цепочки, под неусыпной охраной Паши. Определенно здоровяк ей понравился, а лесбийских наклонностей у здешних дам я не заметил. За единственным исключением. Гоэн в балахоне шел на ощупь и держался за руку одной из воительниц. Другая страховала сзади, но он и сам пока не падал. Шатры и прочую хозяйственную утварь развесили по спинам. Даже царская дочь от ноши не отказалась. Даже девочка-найденыш, которая девочка. Демократия в действии, так сказать. Дорогу в куропаточий лагерь я не запомнил, но фисаж мне ее неутомимо подсказывал на каждой развилке или повороте тропы. В остальное время летал туда-сюда, нервировал девушек, у которых отвращение к змеям явно пересиливало воинский дух. Хорошо, хоть за оружие не хватались. Потерпи, скоро ты станешь белый и пушистый, тогда тебя все полюбят. За неимением здесь кошек с собаками, которых можно гладить. Я обойдусь без их любви, двуногий. Мне важнее другое. Этот закутанный человек совсем не думает. Что ты имеешь в виду? Я не слышу его мыслей, даже самых простых. Так не бывает. Бывает, как видишь. Он охотник. Может, у них свои хитрости есть. Прозвучало неубедительно. Даже я сам не поверил. Чуть ускорился, догнал Аканту, чтобы не орать на все ущелье. Погоди, злая женщина, у меня к тебе важное поручение. У тебя? Кто дал право вонючему мужику? Приказывать лучшей воительнице здешних гор. Ага. Ты не думай о половых различиях. Думай о Лаэне, она в опасности. Слишком уж доверяет этому Гоину. Ты к нему присмотрись. А если что? Хочешь, чтобы я нарушила волю повелительницы ради твоих глупых страхов? Этот человек ее гость. Он под нашей защитой. А ты сейчас... Я сейчас тоже ваш гость. А вдобавок проводник. Не надо тебе ничего нарушать. Деревянная голова. Просто приглядывайся к нему. Манекен на это лишь фыркнула. Продолжила путь мягким шагом волчица. Я постарался не отставать. Так оно проще. Особенно если думать про ведра с силой и ловкостью, которые от всех этих переходов скоро будут через край. А трубки на мечах вообще зашкалят. В голове у меня начнет играть торжественный музончик. Унылая пустыня сменится чем-то покрасивее, как в игрушке. Когда поднялся левелом выше. Наверное. Амазонки начнут относиться с почтением, сами будут упрашивать, чтобы перешел с ними через стену из дикости в древний мир. А Паша тут останется, он же лентяй. Его, если заберут, то только рабом, большим, туповатым и достойным плетки от царя этой самой Иллирии. Еще помыться бы неплохо, да и щетину сбрить, хотя фиг с ней, пускай уже в бороду оформляется. Какие глупые мысли в твоей голове. Все двуногие думают об этом. А про что мы должны думать, змеище мохнатое? Про лягушек или чем вы там питаетесь? Ответа я не дождался. Аканта свернула за поворот тропы и остановилась, подняла руку. Похоже, пришли. Что за предосторожности? Боишься, что мертвецы устроят засаду? Я ничего не боюсь в этой жизни. Да и гнев богов за ее пределом меня не пугает. Но лишь безмозглый осел способен сунуться в долину без разведки. Хорошо, что мы с тобой не такие, плеснул я бальзама на суровую манекенскую душу, а заодно дал время подготовиться собственному обаянию. Мертвечиной от куропаточьего селения тянуло теперь вовсе невыносимо. А как этот Гоан собирается лечиться? На ощупь? Аканта не ответила, глянула назад, дождалась условного жеста своей повелительницы и первой взялась спускаться к хижинам. Амазонка, шедшая сзади, придержала меня за плечо. Фисаж перестал, наконец, хлопать крыльями и свернулся кольцом на камнях. Тоже ждал. Показалось, что гул мушиного роя доносится даже сюда. «Там безопасно. Вперед!» — приказала, наконец, Лаэна. И проворные воительницы потекли мимо меня ручьем. «Пускай текут, мне спешить некуда. И вниз не хочется». Выдохнул, вдохнул, лишь тогда заставил себя начать спускаться.